Глава 13. Осада не продлилась долго. Достаточно было запустить туда мои призывы, как они оттянули все внимание на себя. Те, кто мог применять магию, продолжили атаковать тени, благо промахнуться по ним из-за огромного количества было сложно. В итоге мы просто истощили всех этих теневых монстров, и на этом действительно все закончилось. «Я же говорил, что сюда оно не проникнет», — радостно улыбнулся Павел. И вот тут я не выдержал и просто ударил его кулаком, разом вырубив и так ослабевшего после своего эксперимента парня. Пусть я и сам не мог считаться добрячком, но столько бессмысленных смертей, даже меня от подобного коробит. Так что бессознательную тушку подхватили двое бойцов, и мы направились наружу. «Можете забирать его», — приказал я скинуть это тело на землю перед Скуратовым. «Счет я выставлю позже», — коротко бросил я и, развернувшись, пошел к стоящим недалеко машинам. «Да погоди ты», — окликнул меня напарник. «Что там произошло хоть?» «Что произошло, спрашиваешь?» Остановился я и, полуобернувшись, посмотрел на него. «А произошло то, что вы с ним доигрались, и теперь все эти смерти на вашей совести». Продолжать разговор мне не хотелось, и уже больше не обращая внимания на окружение, я пошел к машине и скрылся в ее салоне. Я, конечно, понимал, что служба хотела вытащить из лояльного им уникального специалиста как можно больше. Но я не раз уже говорил Скуратову, что необходимо увеличить меры по сдерживанию этого опасного полукровки. Но меня не послушались, либо просто не учли, каких дел он может натворить. Возможно, в недрах службы хранится и не такое, но все же слишком бессмысленными были все эти жертвы, чтобы это не оставило след на мне, ведь я тоже отчасти был причастен к тому, что произошло. Ладно. В любом случае счет будет выставлен не маленький, а мои люди прошли очередную обкатку своих умений. И теперь я с уверенностью мог сказать, что их уровень значительно выше среднего уровня гвардейцев многих родов. Все это, в свою очередь, значило, что я наконец-то приблизился к тому идеалу, который хотел от них видеть. В первую очередь, по возвращении в особняк, я прогнал всех участвующих через медицинские капсулы. Может, мы и достаточно легко справились с теневыми монстрами, но от мелких ранений никто не застрахован. И, если честно, мне просто не верилось, что нам легко удалось остановить то, что напало на людей в том здании службы. Меня не покидала мысль, что нам позволили увидеть проигрыш этого существа. Но все на самом деле было не так. Эта мысль была очень навязчивой, но что делать с ней, я не знал. В любом случае, сейчас вокруг этого места достаточно опытных магов, чтобы найти возможные следы выжившей твари. Да и теперь я был уверен, что если бы сам не пошел туда, то погибли бы не только оперативники службы, но и мои люди. Так нам удалось все свести лишь к обычным травмам и не открыть счет смертей, что не могло не радовать. Спустя час мне наконец-то доложили, что со всеми все было в порядке. Все мелкие травмы были залечены, и бойцы были готовы выступать хоть сейчас на новое задание. Такое рвение не могло не радовать. Я же тем временем занялся тем, что уже давненько откладывал в сторону. Когда-то давно, чуть ли не год назад, я попросил Волкова начать составлять список потенциальных рекрутов, способных при должном обучении стать воинами рода со всеми вытекающими из этого последствиями и возможностями. Я долго думал над тем, как все это лучше провернуть, ведь по сути Волков со своими товарищами пришли ко мне по рекомендации, и потом я на практике проверил их уровень. Потом, в течение нескольких лет, мы увеличивали численность воинов рода за счет их знакомых и рекомендаций среди других наемничьих отрядов. Но это не могло продолжаться бесконечно. Да и не все из них согласны были идти под руку аристократу. В итоге самым простым решением, как по мне, оказалось организовать собственный отряд наемников. Подобное часто делали крупные рода, в том числе, чтобы проводить обучение новых поколений в окружении уже обученных бойцов, что знают все особенности территорий, на которых они работают, и которые помогут избежать не самых очевидных опасностей. Такое понимают только те, кто уже давно работают на одном месте, а не те, кто приехали сюда туристами. Пришлось обсуждать более подробно это с самим Славой, но в целом он не был против выделить парочку бойцов посмекалистей, отсутствие которых не скажется на боеспособности рода. Да и были они еще молодыми и ничем не обремененными, так что подобное назначение воспринимали даже с небольшой толикой радости. Ведь теперь они могли показать свою значимость перед главой рода, а значит и стараться они будут соответствующе. Главная же задача, стоящая перед этими бойцами, создать для начала один наемный отряд, который можно будет расширить до нескольких групп. Со стороны рода им будет оказана вся возможная материальная поддержка. Но вот светить принадлежность к роду явно теми же доспехами будет нельзя. Подобное считается среди аристократов плохим тоном. Да и родовые воители все же будут по своим навыкам куда сильнее обычных наемников, и подобное не понравится тем, кто уже работает в выбранных нами свободных землях. С нашей же стороны появится возможность обкатывать новые виды оружия, которые потом можно будет уже использовать и для рода. Ну а на месте парни уже будут отбирать тех кандидатов, которых можно будет порекомендовать на становление бойцами рода. Так мы вновь увеличим приток новых кадров и полностью сможем избавиться от наемного персонала в этом направлении. Затраты в этом вопросе меня не сильно волновали, так как они будут лишь в начале, на момент становления наемнических отрядов. Дальше они уже начнут выполнять задания и перейдут на самоокупаемость. Работа и обсуждение этих вопросов заняли оставшуюся половину дня, и заснул я уже без всяких лишних мыслей. Начало следующего дня обрадовало меня сообщением о перечислении мне довольно внушительной суммы со стороны службы. Все же пусть руководство, по словам Константина, было не слишком довольно, что за услугу внештатного консультанта приходится расплачиваться подобными суммами. Но в целом они всегда переводили деньги без лишних вопросов и попытки торговаться. Вот вам и еще одно направление, к которому определенно приложил руку правящий род. Вообще сомнительно, что я смог бы работать со службой именно в таких взаимоотношениях, если бы со стороны императора не было отдано соответствующих распоряжений. «Хорошие новости?» — проведя рукой по моей груди, спросила Лена. Я еще не успел встать и смотрел на пришедшие сообщения благодаря интерфейсу коммуникационного браслета и, видимо, тем самым разбудил свою вторую жену. Арина была в очередной командировке, чтобы наладить дела в недавно купленной нашим родом клинике. Так что Лена нисколько не опасалась проводить время со мной более плотно. Все же в их какой-то внутренней иерархии Арина была выше, и моя бывшая ученица не смела идти на подобные вещи без ее на то позволения. Это позволяло нам избегать конфликтов между женами. Ну а сама Лена, похоже, не слишком-то была и против подчиненного отношения. Удивительная девушка. Да, улыбнулся я, приобняв свою супругу. Пусть беременность у обоих девушек наступила не так и давно, но мне уже начало казаться, что у них обеих слегка округлились животики, да и сами девушки понемногу менялись. Что-то происходило с ними, что делало их еще красивее, хотя я и раньше считал их прекрасными. Все же беременность девушкам к лицу. Повалявшись еще немного в кровати, мы отправились в душ, а дальше уже приступили к завтраку, в который раз оценив кулинарные таланты поваров рода. Так приготовить, казалось бы, ничем не примечательное пирожное, это еще надо уметь. И хорошо, что у меня метаболизм несколько иной, и подобные калории мне нипочем. А то на таких радостях очень легко стать очень большим человеком. Ведь, несмотря на все свои тренировки, развитую концентрацию и силу воли, удержаться от еще одной порции вкусностей я просто не мог. После подобного благодушное настроение просто обеспечено. Жаль только, что работу отложить, конечно, можно, но потом и разгребать придется куда больше. Так что лучше решать задачи по мере их поступления, а не тогда, когда они превратятся в неподъемную ношу. С активами рода было в целом все хорошо. Требовалось подписать несколько бумаг, но они уже прошли через Аркур и Засекина, так что мне хватало лишь беглого взгляда, чтобы убедиться, что все в порядке. Все же не будь у меня своих людей, которые взяли большую часть нагрузки с делами рода на себя, то я определенно тратил на эти вещи куда больше времени. Благодаря же им, мне оставалось лишь подписать итоговые документы, появление которых, вполне возможно, потребовало не одного месяца различных согласований, которые просто прошли мимо меня. Поэтому с бумагами я провозился всего ничего, но вот все это запускало процессы, которые могут растянуться на долгие годы. Вновь проверил, как обстоят дела с нашим производством доспехов. Там дела тоже радовали, так как заказов сейчас было столько, что скоро, возможно, придется ввести какие-то ограничения на новых заказчиков. Но об этом обещал подумать Илья, и я склонен был довериться ему в этом вопросе. Все же наследник рода купцов, как никто другой, лучше понимает, как важны все эти процессы в самом начале работы предприятия. Сам ажиотаж вокруг нашей фирмы вызывал удивление. Ведь мы были далеко не первыми, кто предложил такую продукцию на рынке. Да и цены у нас пусть и были немного ниже, но не настолько, чтобы довериться нашему производству. Но тут, как оказалось, большое влияние сыграло то, что у нас заказ брал сам правящий род. А уж посмотрев на гвардейцев в новой броне, и остальные рода не захотели оказаться ущемленными в плане военной мощи. Да, пока это были по большей части заказаны единичные экземпляры, к которым хотели еще присмотреться и большинство фирм, создающих доспехи для магов, просто не позволяли делать столько малые заказы. Но ведь часть покупателей уже определились в том, что будут закупать у нас. А все это означало, что производство уже запущено и скоро обернется даже куда большими деньгами, чем при заказе императора. Так мы все же были вынуждены сделать большую скидку и продавать итоговую продукцию с очень небольшой наценкой. Лучше сделать правящему роду небольшой подарок в виде скидки, чем потом обрасти ворохом проблем, которые могут на нас нагрянуть. Ведь всего не предусмотришь, а если постараться, то придраться можно к чему угодно. В целом же получилось, что все сейчас шло хорошо. И даже попытки конкурентов что-то придумать против нас оборачивались еще большими прибылями для родовых предприятий. Все же я не очень люблю, когда посягают на мое, и отвечаю соответствующе. Так что со временем все меньше остается тех, кто действует более-менее явно, и против рода по итогу начинают работать более осторожные противники. Вот только Аркур настолько натаскала своих аналитиков, что они замечают каждую мелочь, и все попытки прощупать нас оборачиваются лишь дополнительными тратами для наших недоброжелателей. Джин Хей все время с получения записи от клана Амёдзи безвылазно сидел над переводом. Причем его даже не надо было мотивировать делать это, так как оказалось, что самому парню такое более чем по душе. Даже находясь в собственном клане, он много времени проводил за книгами. А уж тут, да еще и получив возможность показать свои навыки не только в бою, в общем, можно сказать, что парень воспылал решимостью сделать все в лучшем виде. Так что уже спустя пару дней, когда я наконец-то закончил со всеми срочными делами, он предоставил мне первые страницы перевода. Там было не так много, все же Джин Хей только недавно приступил к переводу, но уже было несколько занимательных моментов. Клан Сяо Мин, которая так любезно предоставила мне эти сведения, как оказалось, очень давно следил за подобными мне необычными магами. Скорее всего, они наблюдали вообще за всеми потенциальными угрозами, что хоть как-то попадали в поле их деятельности. Но мы же договаривались только о людях, подобных мне, так что узнать точно, так это или нет, пока у меня не было возможности. Главное же было в том, что в отличие от меня, все темные призыватели, если они, конечно, таковыми являлись, Этот момент я еще оставлял под сомнением. Имели при себе узнаваемый внешний атрибут. У кого-то, как у Соломона, это было кольцо, у кого-то цепочка, у кого-то оружие. Во всех этих предметах находился приметный синий камень. Наличие подобного не было обязательным равенством того, что вокруг этих людей происходило что-то необычное, но все же многие из них засветились в истории так или иначе. Все это возвращало меня к вопросу, а как давно вообще знаки власти путешествуют по нашему миру, и возможно ли такое, что в данный момент где-то еще есть человек, обладающий схожими со мной способностями? Правда, из-за того, что я поглотил уже столько осколков этого таинственного кристалла, сомневаюсь, что мы, скажем так, находимся в одной весовой категории, но все же. Вот только все эти размышления были лишь размышлениями, так как ответа на эти вопросы у меня не было. Даже если в мире где-то еще бродит человек, способный призывать демонов, то он пока себя активно никак не проявил, а значит, пока можно считать, что таковых и вовсе нет. Но все равно эти записи заставляли задуматься о том, кто я такой и на что еще способен.